Под утро ей приснился кошмар. Кутерьма образов, резкая боль. Проснувшись, она быстро открыла глаза. Нет, она была не на кухне, и кровь из груди тоже не шла. Однако тени и силуэты этой комнаты были ей незнакомы. Сжавшись, она стала всматриваться в полумрак, пока, наконец, не вспомнила. Спальня Броуди, его кровать, а вот и его локоть уперся ей прямо в бок. — А он любитель спать на животе, — обратила внимание Рис, поворачивая голову. Оказалось вдобавок, что за ночь он сдвинул ее к самому краешку кровати, оставив ей лишь кусочек матраса. Но в этом не было ничего ужасного. На таком крошечном пространстве она спала куда крепче, чем у себя дома. А еще раньше она с успехом использовала каждый дюйм этой кровати. Рис осторожно встала с постели, чувствуя некоторое разочарование от того, что Броуди не попытался ее удержать. Что ж, пусть спит, — решила она, собирая в охапку свою одежду. Ей еще надо было приготовить завтрак, использовав по максимуму те скудные запасы, что хранились в этом доме. Но вначале она прошествовала в ванную, которая находилась на другом конце коридора. Закрыв за собой дверь, Рис нажала на кнопку замка, но та выскочила обратно. Следующие несколько попыток оказались столь же безрезультатными. В растерянности она смотрела на дверь, прижимая к груди свои вещи. Как это может быть? У него есть замок на двери в спальню, а вот ванная не закрывается. Но это просто ерунда. Ванная должна закрываться. Еще несколько неудачных попыток, и Рис пришлось смириться с реальностью. С какой стати мне запирать дверь? Кто может ворваться сюда ранним утром? Броуди спит совсем рядом, так что я в полной безопасности. 3 минуты в душе, вот и все. Быстренько помоюсь и назад. Его ванная была в 2 раза больше ее собственной. Темно-синее полотенце не очень-то сочетались с пестрящей зеленым узором кафельной плиткой. Впрочем, это было единственное несоответствие, которое она здесь обнаружила. Рис опасливо покосилась на дверь и потянулась краном. Ей нравились гладкие стены ванной. Нравилась плитка на полу, внешним видом напоминавшая грифельную доску. «Пожалуй, серые полотенца были бы здесь как нельзя кстати», — подумала Рис, еще раз окинув взглядом простое убранство ванной комнаты. Она быстренько забралась под душ. Схватив с полки мыло, она начала вслух повторять таблицу умножения. Едва она успела выдавить ароматную жидкость себе на ладонь, как в дверь постучали. «Маньяки входят без стука», — напомнила она себе. «Броуди?» Ожидала увидеть кого-то еще. Распахнув дверь, он слегка отодвинул занавеску. Только тут Рис увидела, что на нем ничего нет. «С какой стати ты повторяешь в душе таблицу умножения?» «А потому что распевать здесь я считаю ниже своего достоинства». Она попыталась прикрыться обеими руками. «Я выйду через минуту». «Кажется, ты забыла, что я видел все это прошлой ночью. Или вода делает тебя застенчивой?» «Нет». Она таки заставила себя опустить одну руку, но вторую все еще держала у груди. Не обращая внимания на льющуюся сверху воду, Броуди схватил ее ладонь. Рис тут же вернул ее на прежнее место. Он снова повторил свою попытку, на этот раз более решительно. Затем мельком взглянул на шрам, который она старалась прикрыть. Меткий выстрел. Да уж. Она попыталась немного отвернуться, но Броуди, продолжая сжимать ее руку, тоже шагнул под душ. «Почему ты так переживаешь из-за шрама? Думаешь, он делает тебя некрасивой?» «Нет, не знаю. Просто у тебя и других недостатков хватает. Костлявые бедра, например». «Серьезно?» «Угу. Да и уши. с мокрыми волосами, сразу видно, что они чуть оттопырены. «Неправда!» — инстинктивно она потянулась к ушам. Броуди тут же придвинулся к ней вплотную. «Впрочем, не так уж ты и плоха. Пожалуй, мне стоило бы воспользоваться тобой». Так он и поступил, прижав ее спиной к стене душа.